Нет, ладно, ладно, демоны, да что ж это такое, а ты говори по делу, как раз отвлечешься. Слава недовольно глянул на меня и продолжил. В общем, Такаши на карандаше у тайной канцелярии, возможно, держит связь с частью клана на британской стороне, точнее, определенно это делает. А вот какие у него отношения с самими британцами, пока установить не удалось. Если замешан хамелеон, то ничего нельзя отбрасывать. Вот именно, Слава снова заерзал, зашипел от боли, но затем облегченно вздохнул и расплылся в улыбке. Видно, удалось почесать, но тут же опять нахмурился. Похоже, зачесалась в новом месте. А через пару минут в палату вошла медсестра-японка, везущая на коляске другого перебинтованного пациента. «О, Славка, к тебе гости, погляжу, а меня повсюду мацали нежные ручки этой красотки, хе-хе, господин, как вам не стыдно?» С сильным акцентом возмутилась медсестра. Она помогла больному пересесть на койку, а затем подошла к нам. «Извините, вам придется уйти, время прицепраться». Процедур улыбнулся я и добавил на японском. «Спасибо вам. Позаботьтесь о моем друге, пожалуйста, обязательно», обещала она на японском. «Бывай», махнул я Славе, «и выздоравливай поскорее». Пообщаться с Санычем не удалось. Их с Медведем застукали на балконе медсестры, товарища прогнали, а болезного отправили на внеплановую клизму в качестве профилактики курения в общественном месте. Курилки, оказывается, на территории больницы не было никогда. «Значит, тебя зовут Михаил?» – спросил я на выходе. «Бригадир». Он остановился и тяжело посмотрел на меня. «Давай мы забудем об этом случае и сделаем вид, что ничего не было». «Лады», – его взгляд подсказывал, что это не просьба. «Видимо, еще не время для таких откровенных разговоров». «Хорошо, Медведь», – кивнул я. «Ничего не было. Давай поспешим, мне нужно как можно скорее добраться в Токио». «Лады, бригадир». «И, спасибо. Значит, вы утверждаете, что рассредоточенная система истоков более жизнеспособна, Игорь Сергеевич? Именно так, ваше сиятельство. С учетом сложности добычи, близости от населенных пунктов и опасности нападения демонов, что подтвердилось в восточных поместьях, где новые владельцы столкнулись с их аномальной активностью, следует изменить привычную систему магоснабжения. Японская губерния не похожа на привычные нам местности, но есть и еще кое-что. Мы в курсе ваших заигрываний с самураями, граф, хмыкнул Нейман. Но это не повод, я не про местные традиции, герцог оборвал его. Моя новая система снабжения более гибкая, и потеря одного из питающих центров не скажется для всех остальных областей критическим образом. А это будет нашим преимуществом, когда начнется война с британцами. Вы зарываетесь, Игорь Сергеевич. Нейману явно не понравился мой тон. Думаете, вам подобает заявлять такие вещи? Державин хмуро покосился на него, пока остальные перешептывались. Только Александр не стал молчать и язвительным тоном. Не стройте из себя дурака, Генри Артурович. И из нас тоже не стоит этого делать. Война неизбежна, и все это понимают. Да как вы, забухтил было герцог, но на этот раз его прервал сам Державин. Хватит. Он встал с места, подошел к широкому экрану с расположением будущих центров сети на карте. Представить проект у меня заняло около получаса, и все внимательно слушали. Я был уверен в этом, потому что некоторые наверняка хотели бы придраться к любой мелочи, но это бесполезно. Весь офис ишачил над презентацией и огромным количеством документации, чтобы все прошло как надо. Державин еще раз окинул взглядом карту. Стук ботинок с металлическими набойками разлетался по залу несколько минут, пока маршал наконец не заговорил. «Британцы приступили к строительству раньше вас, граф. Им нужно построить всего 3 истока, тогда как вы предлагаете нам заниматься десятком. Напомню, что мы должны опередить их, отстроить небольшой исток куда быстрее, ваше сиятельство, и работы будут проводиться одновременно. Я изучил рельеф британских месторождений и получил оценку геологической разведки. Это высокогорные труднодоступные места с чрезвычайной активностью демонов. Чтобы приступить к основной фазе строительства, им придется завершить затратные подготовительные работы, затратные и по времени, и по ресурсам. Например, я сдвинул карту в сторону британских территорий, вызвав интерес маршала и остальных дворян. Никто из них не решился пропустить это мимо ушей. Месторождение возле Киото. По оценке геологов, главный исток находится посреди горного массива, куда не ведут нормальные дороги. Британцам придется заниматься расчисткой местности, прокладкой коммуникаций, И это все, чтобы просто добраться до места строительства. Но так ведь всегда делали. И мы тоже. Снова подал голос Нейман. Державин повернулся к нему, но дал понять, что позволяет договорить. Герцог прочистил горло, важно приподнял подбородок и пояснил. Я занимался финансовым управлением подобных проектов, господа, и подобные случаи нередки. Как правило, истоки находятся в отдалении от населенных пунктов, и дорог туда нет. К тому же, болото, тайга и прочие особенности материковой части империи вряд ли окажутся менее затратными. Да и горы у нас имелись еще до присоединения Японии. Державин теперь повернулся ко мне, ожидая ответа. Все так, кивнул я, но здесь не материковая империя. Киотский исток расположен в труднодоступном, но близком месте. В таких условиях куда сложнее отбиваться от демонов. Поверьте, господа, я руководил бригадой инженеров-оперативников, одна из основных задач которой была оборона от демонов. Им придется согнать туда армию или привести немало квалифицированных подданных, чтобы все устроить. Местные не станут уничтожать собственные святыни и устраивать геноцид Йокаем. Йокаем, подхватил Нейман, вы уже говорите на их манер, граф. Я так и знал. Если бы вы, герцог, хотя бы раз столкнулись с местными демонами, то смогли бы отличить их от наших, прорычал я в ответ. Генри будто током прошибло от возмущения. Я, по сути, назвал его трусом, ведь мало кто не успел познакомиться с особенностью местной фауны. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы выпалить что-то в ответ, но, довольно, махнул Державин. У меня последний вопрос, Игорь Сергеевич. Вы опираетесь на живучесть системы в случае нападения врага, но по своему опыту могу сказать, что защищать одно труднодоступное место куда проще, чем множество мелких укреплений. Что скажете по этому поводу? Нейман ухмыльнулся. Несколько других его прихлебателей тоже не стали сдерживать ехидных ухмылок в мой адрес. Они думали, что меня подловили. Однако им придется закатать губу. Черт, не знаю я Державина получше, подумал бы, что он решил подыграть мне против герцога. Нейман и его свора, быть может, не разбирались в таких вещах, но остальные члены совета явно видели это. Некоторые даже удивились вопросу, а Соколов и вовсе состроил изумленное лицо. Расположение истоков выбрано таким образом, чтобы гарнизон административного центра мог быстро среагировать на угрозу. Рельеф месторождения не такой труднодоступный, как возле Киото, но при должной обороне небольшой отряд солдат без проблем удержит позиции до прихода подкрепления. К тому же проектом предусмотрен резервный канал связи на случай применения вражеских глушилок. Я передвинул карту к русским территориям Хансю и приблизил один из истоков, чтобы наглядно показать идею. Основная линия питания будет проходить под землей, а помимо питающих кабелей от истока до диспетчерского центра будет проложен кабель связи. Стоит нажать на одну кнопку, и гарнизон поднимут по тревоге. К тому же врагу придется распыляться по территории, чтобы погасить все истоки, разбросанные вокруг мобилизационных центров, чтобы перекрыть магоснабжение, тогда как наши силы смогут атаковать по всем направлениям быстро и сокрушительно. На этом я закончил. Больше никто никаких вопросов не задавал. Даже Нейман заткнулся, хмуро скрестив руки на груди. Державин подождал несколько секунд, а затем объявил. Господа, думаю, никаких препятствий в реализации представленного проекта нет. Предлагаю приступить к голосованию. Кто-то готов выступить против. Никто не изъявил желания. Вот и хорошо, кивнул маршал. На этом предлагаю закончить заседание. Заскрипели сиденья, загрохотали стулья. Акустика здесь была та еще. Я выключил экран и вытащил карту памяти. Презентация была лишь в двух экземплярах, на моем рабочем компьютере в офисе, под надежным паролем, и на этой карте. Забежавшие в зал слуги принялись убирать экран, пока я направлялся к Александру. «Ты отлично справился, дружище!» Он похлопал меня по плечу, явно не сдерживая сил. Дело осталось за малым, да, ну, как сказать. Тут возле нас остановился герцог Нейман и с холодным выражением лица предупредил. «Будьте осторожны, граф Разин, я проверю каждый пункт расхода по вашему министерству, и не думайте украсть хотя бы копейку». Затем он громко хмыкнул, развернулся и спешно покинул помещение. Александр проводил его взглядом и медленно повернулся ко мне. «Мда, Генри Артуровичу явно не хватает женской ласки. Нервный какой, у него ж молодая любовница. Но он-то не молод», — пожал плечами Соколов. Я сдержанно усмехнулся, когда к нам подошел Авдеев. «Поздравляю, господа, устроенные вами беспорядки оказались не напрасны. Голос у князя похолодел. Александр тоже это заметил, дружелюбно улыбнулся и воскликнул. «Виктор Станиславович, я думал, мы уже закрыли эту тему». «Закрыли», — ответил тот таким тоном, за которым читалось обратное. «Так не пойдет», — помотал головой Александр. «Ваша светлость, мы едем ко мне в поместье, втроем, и никаких возражений». «Ваша светлость, от прежнего владельца мне достался очень интересный погреб, Игорь Сергеевич», — раздался голос Державина. «Задержитесь на несколько минут, пожалуйста». Соколов с Авдеевым с удивлением и некоторым сочувствием посмотрели на меня. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», — вздохнул я. «Чего? Ничего, это я так, идите без меня. К сожалению, у меня сейчас другие планы, не до интересных погребов». Мы попрощались. Державин дождался, пока члены совета покинут зал, и выгнал слуг. Я подошел поближе, гадая, что происходит. Вспомнилось, как он на моих глазах прикончил Аристарха Мазерского, прошлого министра транспорта. На этом собрании выбрали нового, графа Белозерского. Правда, на этот раз обошлись без японской делегации. «Поздравляю, Игорь Сергеевич», — начал Державин, — «вы оправдали мои ожидания. Как скоро вы приступите к строительству?» «Уже приступил, ваше сиятельство». «Вот как», — ухмыльнулся он. «А если бы я отклонил проект, тогда мне было бы уже все равно». Державин сдержанно засмеялся. «А вот мне как-то не смешно было. Угроза превратиться в пепел как-то не радовала. Тем более, что она до сих пор сохранялась, ведь не все самураи примкнули к Такиде и Нагао. Все или ничего?» «Да, граф, это хороший подход, мне нравится». Маршал вел себя дружелюбно, но не так, как это было в его поместье, где за улыбкой скрывалась угроза. Что-то изменилось, и мне, черт побери, никак не удавалось понять, что именно. Я получил директиву, подписанную председателем Сената Раскатовым Алексеем Викторовичем. «Она касается вас, Игорь Сергеевич». Он выдвинул ящик стола и достал папку. «У вас есть догадки, что там?» Сенат в империи уравновешивал власть императора, и, как я понял из рассказов Славы, во многом противостоял ему, чтобы сдерживать непомерные аппетиты его величества и аристократов, жаждущих возвращения прежних привилегий. Но что Сенату нужно от меня, я понятия не имел. «Нет, ваше сиятельство, ну, не стоит беспокоиться», — граф улыбнулся Державин. «У меня хорошие новости. По прошению Совета корпораций вам даровано поместье в округе Тойма. Поздравляю». Он вручил мне документ. Я немного растерянно раскрыл папку и бегло прочитал указ Сената. Решение вступит в силу через пару дней, когда Авдеев оформит все соответствующие документы, пояснил маршал. Но это лишь вопрос времени. Неожиданно, однако. Но подождите-ка, Тойма. Это же оттуда Уесуги начали свой мятеж. Черт, а подарочек-то с сюрпризом. Наверняка там куча подводных камней. И владение Ода по бокам. До границы недалеко. Зараза, вам что-то не нравится? Нахмурился Державин. А, нет, ваше сиятельство. Просто не ожидал. Я, признаться, тоже. Дворянин на службе корпораций, и по их же просьбе получивший поместье. Я бы мог счесть это совпадением, если бы ваши же действия не привели к освобождению Тойма от прежнего владельца. Голос маршала снова изменился. Он мерил меня взглядом несколько секунд, показавшиеся мне слишком долгими, но затем вдруг сказал: «Будьте осторожны, Игорь Сергеевич. Корпораты любят использовать людей в качестве пешек и часто приносят их в жертву ради собственного обогащения». Мне пришлось приложить усилия, чтобы не выказать удивления. Державин только что проявил заботу, ни хрена ж себе. Но и на этом все не закончилось. «Граф, я понимаю, что предыдущая наша встреча была непростой». Державин смягчил тон, отчего мне стало не по себе. Воздух вдруг показался душным. Хотелось поскорее выбраться наружу. «Но поймите, мы находимся в непростом месте в непростое время. Предатели и вредители могут навлечь великую беду. Мне требовалось убедиться, что вы понимаете всю серьезность своего положения. Уж поверьте, ваше сиятельство, понимаю». Я сжал пальцы, отчего бумага хрустнула. Не нравилось мне происходящее. Вот вообще не нравилось. Но вдруг нас прервал стук в дверь. «Что там еще?» — гаркнул маршал. Створка со скрипом приоткрылась, и за ней показался солдат. «Разрешите обратиться?» «Давай уже, к вам посетитель». «Дама», — представилась. «Хватит, я понял. Приведите ее». Дверь захлопнулась, а Державин снова обратился ко мне. «Прошу прощения, важный визит. Я хотел сказать, Игорь Сергеевич, что вы можете рассчитывать на мою помощь, если она понадобится. Не забывайте, что вы дворянин. Это обязывает, но дает и некоторые бонусы. Благодарю, ваше сиятельство, кивнул я. А теперь идите. Вам еще предстоит обогнать британцев. Я покинул зал, держа в руке указ Сената. Шел с чувством, будто мне отгрузили новый вагон проблем. Это как с посудой. Все перемыл, уже отложил губку, повернулся, а там сковородка грязная. Да еще в таком виде, что хрен ототрешь. Но внимание вдруг перетянула на себя женщина, которую сопровождал тот самый солдат. Выглядела она, конечно, впечатляюще, да к тому же метнула в меня странный взгляд, от которого чутье почему-то забило тревогу. Но мы разминулись, и я скрылся за поворотом. Сейчас не до всяких блондинок. Изаму обещал устроить встречу с Такашиода. Надо поспешить к нему в поместье, уже должны быть новости по этому поводу. Глава 19. Ода согласился встретиться, но Изаму встретил меня сразу, как только я вернулся в поместье. Он сам вернулся недавно и только успел расседлать лошадь. Увы, мне пока так и не удалось пересадить его на нормальный транспорт. Мы втроем сели попить чаю, я, Изаму и Азуми. Накамура и Сайго тренировались снаружи, а медведь Сайка чем-то занимались в гараже, чем держали в секрете. Но это будет не просто встреча. Азуми помогала отцу с переводом, уже лишь отчасти. Такашиода созывает великие дома на собрание в своем замке в Нагое. Из-за моей скромной персоны, усмехнулся я, хотя смеяться тут было не о чем. Судя по тому, что известно о Такаши, он явно задумал какую-то пакость. И Такеда был того же мнения. Думаю, он что-то замышляет, нахмурился сенсей. Нужно быть осторожным. Когда собрание? Через 3 дня. Я призадумался, но кивнул. Хорошо, этого будет достаточно. Для чего? Допив чай, я встал из-за стола, раздумывая, как лучше сформулировать ответ. Мне нужно кое-что сделать. Есть идеи, как продвинуться в освоении магии. Изаму даже оторвался от чашки, хотя этот чай ему жутко понравился. Ты и так движешься очень быстро, особенно учитывая природное сопротивление магии. Этого недостаточно. Не забывайте, сенсей, мне нужно противостоять Крупскому. И уже довольно скоро. Я помню. Изаму помрачнел. Его беспокоило, что обучение зашло в тупик. У меня получалось использовать магию только под угрозой смерти, а это плохо. Это был один из путей развития, чтобы поскорее овладеть уже этой чертовой магией, потому что с каждым разом получалось чуточку легче. Прямо как с мышечной памятью. Складывались определенные нейронные связи, как когда удар отрабатываешь или прием какой-нибудь. Но все проходило очень тяжело. Даже если учесть прорывы из-за смертельной угрозы, мне придется весь оставшийся до дуэли срок непрерывно ввязываться во всякие войнушки, чтобы был шанс навалять Крупскому. А это не только опасно, можно ведь и не дожить, но и не вписывается в мой довольно плотный график. Хах, а было бы прикольно, если подумать. 6:00, подъем. 7:00, разгон облаков. 8:00, подвиг. 16:00, война с Англией. Но лучше придумать что-то еще. Скажи, Игорь-сан. Да, Изаму, кажется, немного смутился. А этот чай, который тебе прислали, ты можешь достать еще? Я улыбнулся. Да, конечно, такого добра в Сибири навалом. Мне на днях пришла посылка из Тунгуса. Петрович отправил чайный сбор с приветом от всей бригады. Отписался, что там у них все нормально идет. Я чай предложил попробовать всем, и Такиде он жутко понравился. Я буду очень благодарен, выпалил сенсей. Да не стоит. Ладно, пойду. Накамура и братья Сайго тренировались в дадзё. Когда я вошел, Хидзаши умелым движением опрокинул Изая на пол, затем увернулся от нападения Сакаку и с разворота ударил в живот Аи. Можно было бы подумать, что на этом все и закончилось, но Изая уже был на ногах и собирался напасть, но все остановились, когда я воскликнул. Может, кто хочет со мной схватиться? Парни тут же выстроились в ряд и почтительно поклонились. Но по лицам было видно, что смысл сказанных по-русски слов им до них не дошел. А зачем я снял обувь, скинул рубаху и запрыгнул на татами, они поняли быстро. Все вместе, сказал я уже на японском и на русском. Погнали. Команду тоже поняли и накинулись разом, дружно. Отрабатывают работу группой, молодцы. Хидзаши был ведущим. Сходу осыпал меня ударами, работая руками и ногами по всем уровням, пока троица Сайго заходили со всех сторон. Но как только меня окружили, я резко взорвался серией ударов, рванув на Хидзаши. Ему пришлось отступать, а Сайго рванули за нами. И тут я прямым ударом ноги отбросил Хидзаши, и с тем же движением развернул стойку, сделав ударную ногу толчковой. Первым прилетело по Сакаку. Я точечно попал в солнечное сплетение, отчего он загнулся и едва не схлопотал добивающий удар коленом, но был спасен Изао, который закрыл брата и принял колено в блок. Что ж, познакомим тебя с некоторыми особенностями тайского бокса, парнишка. Я схватил Изао в клинч, поработал коленями по корпусу, а когда почувствовал вибрацию на татами, с разворотом врезал локтем подоспевшему Аи, увернулся от удара Хидзаши, который вернулся в бой, а затем сбил с ног всех четверых круговым ударом ногой, и поднялся, с довольным видом уперев руки в бок. На мечах тот же Хидзаши сражался получше меня, но в рукопашной я мог бы уделать самого Такиду, поэтому у ребят не было шансов. Достаточно, вам еще есть куда расти, ребятки. Парни с яростью вскочили на ноги, явно хотели поквитаться, но теперь мне бы пришлось их покалечить, чтобы уложить на лопатки. Спарринг нужно останавливать, когда он грозит перерасти в драку под влиянием эмоций. Я убрал с лица ухмылку и закинул руки за спину, обведя их взглядом. Когда все четверо немного успокоились, приступил к разговору, для которого и вмешался в тренировочный процесс. Вы показали себя очень храбро, доверились мне и рисковали жизнями. Это правда. Хидзаши и Зао, Сакаку и Аи оказались между крепостью и самураями, когда вылезли, чтобы спровоцировать атаку, как между молотом и наковальней. Это было очень опасно, но на тот момент никому, кроме них, поручить такое опасное дело я не мог. Я делал паузу, но парни молчали, только переглядывались между собой, гадая, к чему я веду. Вы оказались здесь не по собственной воле, но повели себя достойно и преданно, и заслужили награду. Изао, Сакаку, Аи, вы искупили свою вину. Можете возвращаться к Нагао и передать от меня, чтобы он ценил таких людей. Хидзаши. Накамура замер в ожидании, что же я скажу. Он волновался, хотя и пытался это скрыть. Тебя привел Изаму Такеда. Он сказал, что твоя жизнь принадлежит мне. Но это не так. Отныне ты сам волен идти куда хочешь. Можешь вернуться к Нагао или снова поклясться роду Такеда. Ситуация изменилась. Не думаю, что он откажет. Или не присягай никому. Хидзаши. Япония уже не будет той, что прежде. И Ранинов скоро тоже не будет. Игорь-сан, начал было Хидзаши, но я его прервал. Нет, не сейчас. Хорошенько обдумайте и примите решение. Скоро мне придется покинуть дом Такеды и отправиться в собственное поместье. Учтите это. Последнее больше предназначалось Накамура. Во многом его удерживало даже не почтение к Изаму или уважение ко мне, а присутствие Азуми. Я ушел. Прошел мимо гаража, из которого доносился грохот работы и приглушенные голоса медведя Сайка. Сел на мотоцикл. Только две вещи заставляли меня использовать природную магию на полную: сильные эмоции вкупе со смертельной опасностью или повышенная концентрация магического поля внутри истока. И я собирался совместить эти два фактора. Так что Изаму лучше не видеть, что я творю. Никому лучше не видеть. Исток встретил меня ракочущим звуком из глубин пещеры. Я нашел этот исток среди тех, что могли попасть в проект магоснабжения, достаточно богатый на руду, но оказавшийся слишком неудачно расположен. Он находился недалеко от поместья, но в стороне от дороги, с очень неудобным подходом, где вообще редко появлялись люди. Однако на байке сюда добираться было милое дело. Ухабы, овраги, склоны и подъемы с кривыми тропами. Лепота, драйв и кайф. Время от времени я тренировался здесь, чтобы местные демоны привыкли ко мне, и, надеюсь, мне это удалось достичь. Мотоцикл остался внизу, только спрятал его понадежнее, чтобы случайный прохожий не соблазнился, и активировал маскировочный модуль, тоже на всякий случай. И на всякий же случай осмотрелся, закрепил в памяти приметы, чтобы потом самому не потерять байк, и отправился вверх по тропе. У входа в пещеру почему-то остановился. Вдруг стало страшно. Поймал себя на мысли, что реально боюсь. Даже колени немного задрожали, ослабели. Пришлось усилием воли собраться в кучу, встряхнуться. Пока планировал, пока ехал сюда, страха не было, только спокойствие, будто и не придется спускаться в недра истока, чтобы совершить, наверное, самый безумный поступок за последнее время. Даже безумнее нападения на колонну самураев. Ну, хрен с ним, была не была. Шагнул вперед и пошагал по туннелю. Магическое поле продолжало расти, оседая на зубах металлом, пока не стало таким плотным, что пропал даже привкус, а вместо него по телу потекли разряды магии. Рокот раздался совсем рядом, откуда-то из стен и трещин. Руда задрожала, алые переливы в жилах затрясло. Я продолжал идти, пока не дошел до того места, где раньше останавливался. Пришлось остановиться и сейчас, но чтобы перевести дух. Даже мне такая концентрация магии давалась не так просто. Фух, страх снова попытался овладеть мною, но быстро вернулся в глубины души, откуда вылез. Не до него сейчас. Я продолжил идти, но не успел сделать и десятка шагов, как рокот перерос в недовольный, злобный рык. Рядом рухнул сталактит. Осколки камня разлетелись в стороны, несколько кусков попало по ногам. Это было предупреждение. Я тебя понял, Йокай, но это меня не остановит. И пошел дальше. Через еще 10 шагов снова раздался рык. Через 30 пришлось уворачиваться от сразу нескольких сталактитов, а магическое поле пронизывало так сильно, что закружилась голова. 50 шагов. Рык перерос в грозный рев. Жилы задрожали так, словно их трясли со всей силы. Вибрация ощущалась даже в воздухе, в магическом поле, со всех сторон передавалась и мне. Пришлось остановиться, чтобы привыкнуть. К горлу подкатила тошнота. «Хочешь меня остановить? Выходи и сделай это сам», – процедил я сквозь зубы. Магия уже вовсю циркулировала во мне, такая мощная, что я наверняка был не способен использовать ее всю. Энергия начинала будто переполнять меня, словно в рот вставили шланг из брандспойта и плавно начали поворачивать вентиль. Вдох, выдох. Ну же, выходи. Сделал еще несколько шагов и снова остановился. Продвижение давалось все труднее, а магическое поле начинало давить изнутри так, будто вот-вот разорвет нахрен. Покажись, чертов демон. Я вынул из ножен меч. Давай, скорее же, скорее, мать твою. Дальше мне не шагнуть. И он откликнулся на зов. Когда я увидел его, на несколько секунд позволил страху снова показаться. Нервно сглотнул, почувствовал мурашки по всему телу и предательскую дрожь в ногах. Этот Йокай выглядел не так, как прочие. Он был темнее, немного меньше, от этого казался еще более опасным. А взгляд, будто он отлично понимает, зачем я сюда пришел. Молодец, силой воли унял дрожь и прогнал мысли вроде какого ляда я творю. Хороший козлик, а теперь помогай мне освоить природную магию. Йокай правда словно понимал мою речь, причем говорил я на русском. Обнажил острые клыки, рыкнул, разинул пасть и атаковал. Я скользящим движением отвел его когти по лезвию меча, а сам увернулся. Демон промчался мимо, опалив меня багровой гривой, приземлился и отпружинил на извороте, чтобы снова броситься на меня. И началась опасная пляска смерти. Каждое движение, каждый вздох, каждое мгновение могло привести меня к смерти. Клыки демона проносились так близко, что оставляли отметины на коже, резали одежду. Но вдруг все тяготы отошли на второй план, куда-то за пелену размытого фона. Остались только я и Йокай. Ни страха, ни усталости, ни давления магического поля. Меч стал продолжением руки. Я словно чувствовал касание клинка к бритвенно-острым когтям и горячей плоти, словно рубил ладонью, а не сталью. И магия превратилась в такую же часть меня. Уклонился от очередного броска, полоснул вслед мечом, а когда Йокай снова атаковал, встретил его разрядом молнии в лицо. «Ир-ир-ир-ир-ра-а-у-у-у!» взвыл он, отпрянув назад. Настала его очередь играть от обороны. Я начал с серии ударов, оттесняя Йокая все дальше. Рубил мечом, жалил молниями, не оставляя ему ни шанса на передышку. В какой-то момент появились еще демоны. Они окружили меня, пытались помочь собрату, атаковали меня, но ничего не выходило. Магия, которая наполняла воздух, вела меня за собой и предупреждала о любых движениях демонов. Она позволяла предугадывать их и реагировать заранее. Пляска продолжалась. Именно пляска, мы будто танцевали друг с другом, а не сражались на смерть. Ни демоны, ни я не касались друг друга. Меч проходил в миллиметрах от цели, когти сверкали совсем рядом со мной. Кажется, я мог бы задеть их, а они могли бы достать меня. Но мы будто хотели растянуть удовольствие. Меня наполняла радость битвы. Все казалось легким, простым. Я казался непобедимым и бессмертным. Молнии сверкали и совершенно не слепили глаза. Меч разрезал воздух, свистел, словно подпевал нашему танцу. И вот настал момент, когда Йокай допустил серьезную ошибку. Он неудачно атаковал, открылся и получил мощный разряд молнии прямо в грудь, отлетел и врезался в стену позади. Я несколькими движениями отогнал других демонов, кинулся к нему, пока он не успел оправиться, занес для удара меч и остановился. Клинок замер над костлявой головой на расстоянии ладони. Мир вернулся на свое место, я будто очнулся, пьянящая радость пропала. Я обнаружил себя в окружении йокаев, которые почему-то не спешили нападать. Тяжело и часто задышал. Духота смешалась с магическим полем, стало так жарко, что пот лился рекой. Или это последствия дикой пляски? Я убрал меч в ножны. Пришло осознание, что мне ничего не грозит. Спасибо вам. Йокай передо мной фыркнул и встал на ноги, и внезапно поклонился мне, как это принято у японцев после завершения тренировочных боев. Я рефлекторно поклонился в ответ и понял, что демоны ушли. Мне тоже пора. Направился к выходу, и по пути знакомился с новыми ощущениями. Магия наконец-то поддалась мне. Я это чувствовал. Не было давления, не было привкуса металла. Я просто чувствовал присутствие магии даже в мельчайших ее проявлениях вблизи выхода из пещеры. А когда вышел наружу, невольно сощурился от яркого солнечного света. «Ух, ты ж!» — прикрыл лицо рукой. Я думал, что провел внутри больше времени. Даже вечер не наступил. Кажется, я приехал к истоку часов в 5 или около того. Похоже, сражение с йокаями заняло около часа. Может, 2, но не более. Хех, а это решилось куда быстрее. Воскликнул я сам себе. Вот только жуть как пить хочется. Надо поскорее возвращаться. Еще раз проверил, как работает магия, и выпустил вверх небольшой разряд молнии. Получилось хуже, чем в истоке, но прогресс был очевиден. В приподнятом настроении спустился к мотоциклу, завел мотор и с ветерком помчался в поместье. Японская губерния, О, Хансю. Поместье генерал-губернатора Державина. Игорь Аскальдович сидел в мягком кресле под тусклым освещением торшера, привезенного с материка. Местный интерьер ему не нравился, поэтому пришлось обустраивать поместье практически заново. Но все равно привычного уюта достичь не удалось. Поскорее бы закончить с Японией и продвинуться дальше. Но этот день еще не скоро. Слишком много работы ждало на пути к цели. Игорь Аскальдович, вы приняли решение? Чарующий голосок блондинки был пропитан ядом лжи. Маршал ни на миг не терял бдительность в отношении хамелеона и его своры. Они лишь инструмент, не более. Но нельзя им позволить слишком многое. Пока не стоит, Софья Аркадьевна, Разин. Он мне кажется благоразумным. Думаю, я смогу с ним договориться. Уверены? Женщина ухмыльнулась так, что захотелось закрыться магической защитой на всякий случай. Уверен, что стоит попробовать. Если получится перетянуть на свою сторону такого ценного человека, я лишь выиграю. Он во многом уникальный кадр, в этом нет сомнений. Дворянин, представляющий корпоратов. Инженер, способный управлять людьми и вести войну, сражаясь в первых рядах. И способный договориться с самураями без кровопролития, добавил маршал. Да, поэтому я хочу сначала с ним поговорить. Когда? Не сейчас, позже. Пусть для начала сделает все, что от него требуется. Тогда и решу, что с ним делать. Хорошо, ваше сиятельство. Софья встала с кресла, нарочито выпятив грудь в глубоком декольте. Но опять это не произвело нужного впечатления. Я передам хамелеону ваши пожелания. Я хочу встретиться с ним лично, заявил Державин. Софья улыбнулась будто бы даже снисходительно. Простите, ваше сиятельство, но сейчас это невозможно. Почему? Не могу сказать. Если он хочет продолжить наше сотрудничество, он должен явиться ко мне лично. Я не собираюсь все время общаться через посыльных. Улыбка на мгновение дернулась, но Софья сохраняла спокойствие. Хорошо, Игорь Аскальдович, я передам ему ваши пожелания. До свидания. Прощайте, грубо отрезал маршал. Женщина ушла, виляя бедрами, словно не оставляла попыток завлечь его за собой. А когда она удалилась, Державин глубоко вздохнул и сжал кулак. Он вел опасную игру, но ничего, без рисков ничего не получится, а он достигнет своей цели, уж в этом сомневаться не стоит. А во, до меня встречали всем дружным коллективом, и медведь Сайка вылезли из своего гаража, и даже Алена вернулась из офиса. Погодите-ка, а вот это странно. Она говорила, что сегодня задержится, мол, какие-то заморочки нарисовались с администрацией в Мацумото. Ну да ладно, все разрешилось, наверное. Ох, как пить охота. Готов чай прямо из чайника хлебать. Когда заехал во двор, вокруг столпились все. Обеспокоенные лица, что заставило меня напрячься. Что стряслось? Спросил я, заглушив мотор. Игорь, ты где пропадал? Алена вдруг накинулась на меня с объятиями. Чего? В смысле? Ну ты даешь, бригадир. Прорычал медведь, дать бы тебе по шапке за такое, хоть бы предупредил. Так, стоп, я встал с мотоцикла, отодвинул Алену и обвел всех строгим взглядом. Кто-нибудь объяснит мне, Что произошло? Тебя не было 3 дня, рявкнула Алена. Как 3 дня? Офигел я, всего же пару часов. Алена, Айка и Азуми глядели на меня сердитыми глазами и хотели было высказать все, что обо мне думали, но им не дал Изуму. Сенсей выступил вперед и спокойно сказал: «Вижу, ты получил, что хотел, Игорь-сан. Не знаю, как тебе это удалось, но сейчас не время для разговоров. Нам пора выдвигаться в Нагоя. Такашиода ждет». Глава 20. Замок Такашиода впечатлял. Он даже напоминал императорский дворец. Многоэтажная твердыня возвышалась над крепостным валом, обложенным камнем. На башнях бдели воины, причем все они были вооружены ружьями. И я заметил кристалл на поясе главного в карауле, когда мы проезжали ворота. Мое частичное опоздание сыграло на руку, и Такиде пришлось садиться в машину, чтобы мы успели к собранию. Славе, кстати, было не до замены водителя, поэтому за рулем сидел я, что, впрочем, мне нравилось. Явились одними из последних. Двор замка был полон слуг, охранников и конных повозок, хотя некоторые из гостей тоже прибыли на машинах. Изуму это не понравилось, но он сам вышел из комфортабельного салона, так что даже мне не стал ничего выговаривать. «Похоже, здесь все с телохранителями приехали», — заметил я, обращаясь к сенсею. «Они боятся Ода», — пробурчал он. «А вы нет?» — Изуму улыбнулся. «Брат», — раздался знакомый голос, и сенсей обернулся, тут же расплывшись в улыбке. «К нам направлялся Дэйчи. Как, черт побери, они вообще враждовали все это время. Мы уже начали беспокоиться». Нагао поприветствовал Изуму, потом меня. А вот когда встал напротив Азуми, задержался. «Азуми-сан», — обратился он, — «у меня не было возможности принести свои извинения подобающим образом и достойно отблагодарить вас». Дэйчи Нагао, глава Великого Дома, низко поклонился девушке, чем вызвал заинтересованные взгляды окружающих. Затем он махнул своим людям, среди которых я приметил Мамору, и незнакомый самурай поклонился еще ниже и протянул небольшую черную шкатулку. «Господин Нагао», — заволновалась Азуми, — «не стоит». «Стоит», — отрезал тот. Шкатулку открыли, и волнение Азуми плавно перешло в удивление, а затем в смущение. «Вы это слишком, я не могу». «Можешь», — буркнул Изуму, и шустро забрал из рук самурая шкатулку, словно боялся, что Дэйчи передумает. Очень необычное поведение для сенсея, особенно учитывая подарок. Я вообще не понял, отчего такая реакция на обычное рубиновое колье. Ну да, золотое, даже несколько бриллиантов. Но для дочери главы Великого Дома это не должно быть чем-то невообразимым. Ну или я просто не разбираюсь в ювелирке. Собственно, никогда ей не интересовался. Вот если бы нож подарили. «Игорь-сан», — обратился ко мне Дэйчи, — «должен предупредить. Такашиода что-то задумал. Не знаю, что именно, но будь осторожен». «Я в курсе, Нагао-сан». Он кивнул, затем подал знак своим людям и ушел к дому. Мы же принялись осматриваться, примечая гербы на ожидающих во дворе воинах. Среди них Изуму отметил Хадзё и Магава, Токугава, 3 менее крупных дома, но все равно причисляемых к великим. Хотя поредевшие Нагао теперь наверняка были для них куда ближе, но присутствовали не только они. «Хаттари», — нахмурился Изуму. «Что такое?» «Их владения расположены за границей. Зачем Ода позвал их?» «Хороший вопрос. А вот ответ, думаю, будет не слишком радующим». «Кто это такие?» — спросил я, заметив явное беспокойство сенсея. «Хаттари – особый клан. Они славятся своими необычными методами, умениями убивать незаметно, добывать информацию и пробираться прямо в тыл врага». «Ниндзя, что ли?» – хмыкнул я. «Да, что-то вроде того». На скулах Изуму заиграли желваки, и его беспокойство отчасти передалось и мне. А через пару секунд к нам подошел человек в дорогом костюме на европейский лад, хотя сам он был японцем. «Такеда-сан, Разин-сан», — поклонился он почтительно. «Меня зовут Гайда, я буду вас сопровождать по указу Ода сама». Гайда мне не понравился. Вытянутое овальное лицо, узкие лисьи глаза, словно он что-то постоянно замышлял, и притворная услужливость, которая меня всегда бесила. «Проводи меня к Ода-сан», — потребовал я. «Простите, но сейчас это невозможно», — ответил он по-русски, продолжая все так же фальшиво улыбаться. «Почему?» «Ода сама готовится к собранию. Он просил не беспокоить его». Тут к нам подбежал еще один человек, но уже в японском наряде. Он спешно поклонился нам и прошептал что-то на ухо Гайда. Того выслушал, на пару секунд изменился в лице, но затем снова улыбнулся и еще раз поклонился нам. «Прошу прощения, Ода сама ожидает вас, Игорь-сан. Я не один. Простите, но...» Гайда даже не смог улыбнуться, боялся гнева Изаму, наверное, но тот сделал короткий жест и сказал: «Иди, Игорь-сан, мы пока разместимся, думаю, собрание начнется еще не скоро, да ты проводит вас, Такеда-сан», — обрадовался Гайда. Второй слуга тоже низко поклонился и увел Изаму Сазуми в сторону трехэтажного дома напротив замка. Гайда проводил их взглядом, будто убеждаясь, что все хорошо, а затем снова поклонился. «Следуйте за мной, господин Разин». Гайда повел меня на самый верхний этаж замка, не в общий зал, где я мельком заметил подготовку к собранию, а в, похоже, его личные покои. Такаши стоял напротив высокого зеркала, пока две служанки одевали его в богатое кимоно. Мне стало жарко от одного вида всех этих тряпок, которые слой за слоем ложились на его плечи. Сам Такаши оказался на удивление молодым. Я почему-то думал, что он ровесник Изаму и Дэйчи, но из отражения в зеркале на меня смотрел молодой мужчина слегка за 30, может, 35 или около того, но взгляд у него цепкий, внимательный, уверенный. Чем-то он напоминал Державина или Изаму, но было и другое, и я осознал, что расслабляться с ним нельзя ни на секунду. Во взгляде таилась угроза, и не открытая, что было обычным делом для самураев. Бойцы, что еще с них взять, а потаенная, едва ощутимая, но не менее реальная. Такаши отличался от Изаму или Дэйчи. «Игорь Сергеевич, рад вас видеть», на хорошем русском приветствовал он меня. «Взаимно», — соврал я. А вот Такаши не врал, как мне показалось. Он прямо-таки ждал меня, и это напрягало еще сильнее. «Наслышан о вас, Игорь Сергеевич. Не терпелось познакомиться лично. Русский дворянин, желающий сохранить наследие самураев. В такое очень слабо верится, должен признаться. Российская империя сильна народами. Мы не единая смешанная масса, но люди со своими традициями, историей, культурой, и вместе становимся непреодолимой силой. Правда?» — улыбнулся Такаши. «Да». Служанки закончили вешать на него слои одежды и удалились. Странно, тут не было никого из свиты Оды, даже стражника хотя бы для вида. Прямо как Такеда. Он жестом пригласил меня пройти на балкон, откуда открывался чудесный вид. Ветер волнами гнул деревья и траву на холмах, на дорогах мельтешили люди. «Я слышал другое», — вздохнул Ода, — «и видел собственными глазами. Жестокость, убийство, кара для тех, кто осмелился ослушаться, и притеснение вековых традиций, которые, как вы утверждаете, империя чтит. Любой, кто проявляет жалость к врагу, рискует получить нож в спину. Поэтому с врагами мы жестоки, это верно. Но разве войны выигрывают милосердием, Такаши-сан?» «Вы правы», — улыбнулся он. «Милосердие на войне — слабость. Если сохраняется угроза себе и товарищам, поправил я, бессмысленная жестокость может привести к новой войне, и тогда погибнут люди». «Хм», — Ода задумался, и всерьез, даже нахмурился. «Хорошая мысль, я запомню, Игорь Сергеевич. Но что вы скажете насчет попрания традиций? Ведь даже вы не собираетесь оставить нам традиции в том виде, в каком они существовали веками до вашего вторжения. И что вы хотите предложить взамен? Какая у вас культура, у русских? Чем замените нашу? Столько вопросов. Давайте договоримся, Такаши-сан, что я отвечу на ваши вопросы, а вы потом ответите на мои». Такаши несколько секунд мерил меня взглядом, а фоном снизу доносились сотни голосов, ржание лошадей, даже ругань. Кажется, кому-то не понравилось, где его разместили. Но свежий ветер заглушил голоса и приятно пощекотал мои волосы. А прическу Такаши будто специально потрепал так, что несколько волосинок выбилось из пучка на макушке. «Хорошо, Игорь Сергеевич», — кивнул он. «Я согласен. Мы не допустим устаревших традиций, порождающих ненависть, боль и страдания. Предки не жили в наше время, и не стоит сейчас думать так же, как думали сотни лет назад. На это были свои причины, и мы не собираемся заменять вашу культуру ни русской, ни чьей бы то ни было еще, но мы предложим вам принять часть нашей. Например, Такеда-сан очень понравился сибирский чай, и я уже подумываю угостить его борщом, пельменями и шашлыком. Мы можем праздновать Масленицу, колядовать, плясать хороводы и, будьте уверены, скоро в губернии появятся настоящие русские бани. Уж я об этом позабочусь». Мысль о бане на пару мгновений даже отвлекла. Жутко захотелось в парилку, чтобы потом выбежать и в прорубь или сугроб. «Нет, не об этом сейчас, но это не будет насильно», — продолжил я. «Захотите, мы будем только рады, а на нет и суда нет. А бреши будут закрыты тем, что крепче традиции и выше даже самого императора, Такаши-сан, и что же это? Закон. Закон империи, вот что объединяет сотни народов, населяющих ее, и тех, кто будет ставить себя и свои традиции выше закона, мы будем карать. И карать жестоко, потому что нарушитель закона – настоящий враг. Я замолчал, сжал прохладный камень перила и взглянул вниз, на суету под замком. Это было самое высокое здание в Японии после императорского дворца, но там мне не довелось побывать на таком балконе. Наверное, скоро здесь появится здание и повыше, если мы удержим земли. А мы удержим. Спасибо, Игорь-сан, кивнул Такаши. Вы дали мне много пищи для размышления. Вы хотели что-то спросить. Он убрал с лица ухмылку. Наверное, всерьез прислушался к моим словам или же просто отлично сыграл свою роль, чтобы пустить пыль в глаза. Ну, будем надеяться, что первое. Зачем вы созвали великие дома? Так уж сложилось, что от моего решения будет зависеть будущее Японии. И я хочу сделать выбор на глазах у всех, а не за спинами людей. Боюсь, решение уже давно принято, пожал я плечами. Но от вас действительно будет зависеть, как оно будет достигнуто. У вас есть еще вопросы? Голос Оды похолодел. Мои слова явно не понравились ему. Да, что здесь делает Хаттари? Этот вопрос заставил его немного оживиться. Снова появилась фальшивая улыбка. Хаттари Мичи, мой вассал и остается им, даже несмотря на новую границу. К тому же война закончилась. Неужели Российская империя будет противостоять воссоединению кланов? Нет, протянул я. Но это не может не вызвать некоторых подозрений. А чем вы? Наигранно удивился Такаши. Из чего бы, ваше сиятельство? Думаю, мне пора. Хочу перед собранием еще обсудить некоторые детали с Такеда-сан. О, не волнуйтесь, у вас будет много времени. Ода громко щелкнул пальцами, и в комнату забежал Гайда. Да, мой господин, предупреди гостей, что сегодня собрания не будет. Г-господин, забеспокоился Гайда. Но, позвольте. Принеси мои глубочайшие извинения и распорядись, чтобы всех разместили, накормили, проследили, чтобы никто ни в чем не нуждался. Все, ступай, слушаюсь, Ода сама. Гайда поклонился и побежал исполнять указания. Я проводил его взглядом и обернулся к Такаши. Могу спросить, почему вы решили отложить собрание? Потому что встретил вас, Игорь Сергеевич, серьезным голосом ответил Ода. А теперь, прошу, ступайте к своим друзьям. Мне нужно о многом поразмыслить. Когда я спустился во двор, все уже были в курсе про отложенное собрание, и новость многим не понравилась. Повсюду доносились раздраженные шепотки, главы семей сердились, а их свита активно поддакивала. Мужик с гербами Токугава на одежде ворчал что-то злобное бедняге Гайда, который только и успевал, что извиняться и кланяться. Скоро к нему присоединились Хадзё и Имагава. Я не разобрал всех их слов, но требование пропустить их в покой Оды слышал отчетливо. А вот Хаттари, хмурый лысый тип в черных одеждах с красными узорами, молча и твердо пошагал в сторону твердыни. Спустившись во двор, застал момент его разговора с Такедо и Нагао. Те не присоединились к общему недовольству, но выглядели задумчиво. А когда увидели меня, подозвали к себе. Хаттари промчался мимо, кинув в меня недобрый взгляд. Черные холодные глаза неприятно отпечатались в памяти. Я невольно обернулся, почуяв опасность. «Игорь-сан!» — воскликнул Изаму. Я остановился возле них. «Игорь-сан, о чем вы говорили?» — потребовал Нагао. «Почему Ода отложил собрание? Это немыслимо». «Он сказал, что ему нужно подумать», — ответил я. «Почему?» — более спокойно спросил Такеда. «Ты ему что-то сказал, сенсей? Давайте сядем где-нибудь, где можно хорошенько поесть. Я не ел ничего целых 3 дня, как оказалось, и не хочу откладывать это». «Что?» — возмутился Дэйчи. «Ну как же?» «Хорошо», — кивнул Изаму. «Я знаю неподалеку хорошее заведение. Там подают мясо, да, и очень вкусное. Тогда не стоит ждать». «Ох, я наелся». «Нет, отожрался за все 3 дня, что провел в истоке. Каким-то образом держался всю дорогу до Нагои. Даже во время разговора с Одой удалось забыть про голод. Но когда Изаму привел нас в небольшой ресторанчик, от которого за десятки метров разносились аппетитные ароматы, живот заурчал с такой силой, что даже я испугался. Затем мучительные минуты ожидания заказа. Я тыкнул в первое попавшееся знакомое слово в меню, вроде там что-то мясное, и потребовал тут же заняться его приготовлением. «Пусть к остальным придет другой официант». «Мне сейчас не до вежливости и приличий». Официант, молодой парнишка, пытался возражать, но я грозным тоном приказал слушать меня, и тот побежал исполнять волю голодного графа. Потом, уже успокоившись, я одарил его хорошими чаевыми. Блюда принесли действительно быстро, но вкус оценить не успел, все проглотил, практически не жуя. Это был рамен с говядиной и яйцом. Блюдо мне показалось знакомым, и я заказал его снова, чтобы распробовать. Официант чуть не бегом побежал на кухню с таким же рвением, как прежде, но я его успокоил. Блюдо понравилось, и суши, которые пошли следом, и лапша с курицей в кисло-сладком соусе, и, в общем, я сделал неплохую кассу этому замечательному заведению, и ни о чем не жалел, и только нормально поев, утолил информационный голод Нагао, который все это время с хмурым видом ворчал себе под нос и медленно мучил какой-то зеленый суп с креветками. Рассказал самураям о нашей беседе с Такаши, и заставил задуматься обоих стариков. А вот Азуми, мило улыбнувшись, сказала: «Вы заставили Такаши-сана колебаться в принятом решении, Игорь Сергеевич. Это дорогого стоит». «Спасибо, Азуми», улыбнулся я в ответ. «Но к чему это приведет, мы узнаем завтра». Вечерний Нагоя был красив. Свежий прохладный воздух пришелся как нельзя кстати после плотного ужина, так что я разминулся с товарищами и решил прогуляться в одиночку по уютным улицам славного города. Здесь почти не было русских, кроме военных патрулей. Армейская база располагалась к северу от города и контролировала границу с британцами, которая начиналась за рекой, огибающей Нагою с запада. Давно не прогуливался вот так, наедине со своими мыслями. Просто слушал шелест листвы, голоса вдалеке, звуки шагов и лай собак, видел прохожих, гуляющих по темным дорожкам. Пока мы сидели в ресторане, прошел небольшой дождь, поэтому прохлада бодрила. Я даже немного поежился, когда ближе к ночи воздух совсем остыл. Уже пора бы возвращаться в... «Помогите!» «А я!» — раздался обрывистый приглушенный крик. Краем глаза я заметил алую вспышку посреди темной улицы и почувствовал, как растекается магическое поле. В здании неподалеку что-то случилось. Я ринулся в сторону аварии, сумел разглядеть, что это бабахнуло в какой-то мелкой харчевне, скорее всего семейного подряда, какие тут стояли почти на каждой улице. Из харчевни выбегали люди. Когда я оказался рядом, из двери выскочила испуганная женщина и чуть не врезалась в меня. Она рассеянно взглянула, немного затормозила, а затем крикнула: «Там остались люди», и побежала прочь. Магическое поле продолжало концентрироваться. В окошке мелькнули тени, видимо, те самые люди, застрявшие внутри. Я ринулся в харчевню. По правилам безопасности следовало сначала обрубить питание, и только затем вытаскивать людей. Но времени могло не быть, а я достаточно стойкий, чтобы выдержать нагрузки, поэтому нарушил правила, и правильно сделал. Мне повезло, в помещении осталась только одна девушка. Похоже, хозяйка харчевни, которая стояла слишком близко к взорвавшемуся кулинарному творцу и пострадала больше всех, поднял ее на руки, проверил состояние. Девушка слабо поморщилась. Она была без сил и жутко бледной. Хорошо, что я не стал следовать правилам. Так, теперь осторожнее. При слишком быстрых шагах поле ее прикончит. Я направился к выходу, двигаясь плавно. Добрался до выхода, спустился по ступенькам, понемногу ускоряясь, отошел на безопасное расстояние и положил девушку у обочины. «Ей нужна помощь», — крикнул женщине, стоявшей неподалеку. «Кажется, это была та самая, что чуть в меня не врезалась. Вызови лекарей, скорее». Женщина кинулась к девушке, а я, убедившись, что все под контролем, отправился обратно. Нужно было отключить питание, чтобы творец не разошелся еще сильнее. Вот только где шкаф управления? Бегло окинул взглядом небо, выискивая провода. К харчевне почему-то не шло ни одного из них, но, кажется, я знал почему. Побежал за угол, к задней стене здания. Да, я был прав. Харчевню подключили из-под щита дома по соседству, с которым был общий двор. Между ними перекинули провод поверху ограды и установили шкаф прямо за стеной кухни. Открыл шкаф. В темноте при мерцающих отблесках магии рассмотреть, что там внутри, было непросто. Но я отыскал рубильник и отключил питание. Магическое поле сразу начало угасать. Медленно, но скоро это закончится. А привыкшие к темноте глаза сумели разглядеть какую-то странную штуку, прицепленную к питающему кабелю. Что за хрень? Я поднес руку и понял, что от нее исходит магия. Кажется, внутри был кристалл. Это он вызвал перегрузку и повредил творец, а значит, зараза. Я обернулся, но было уже поздно. Он стоял передо мной. Человек в черной одежде, в черной маске с прорезью для глаз. Я успел только вызвать небольшую молнию, которая осветила нас обоих и сразу уже ринулся в сторону, чтобы разорвать дистанцию. И тут на меня обрушилась темнота, но я сумел разглядеть глаза того человека в маске, и они почему-то показались мне знакомыми. Глава 21. Очнулся в полной темноте. Первая мысль была, что приснился кошмар, но ее пришлось быстро откинуть, потому что холод камня и сырость, от которых застучали зубы, оказались слишком натуральными для сна. А вот что пропало зрение, испугался уже серьезно. Но после краткого выяснения обстановки оказалось, что меня закинули в помещение без окон и даже дверных щелей, куда не пробивался даже самый маленький луч света. Резко открылась дверь, свет ударил в глаза. Я зажмурился до рези в глазах, с радостью осознав, что не потерял зрение. А вот ответ на второй вопрос – куда я попал, облегчения не принес. «Вставай!» С явным британским акцентом гаркнул силуэт на фоне яркого света. «Иди нахер!» Проскрипел я пересохшими губами. В голове была еще муть, и разумно поступить не получилось, сыграли злость и растерянность. Как и ожидалось, британец разозлился и попер на меня, выхватив дубинку. Замахнулся, рыкнул и крякнул, когда лицом проверил твердость пола. Даже наполовину ослабевший и с жуткой головной болью, я выполнил простой бросок на автомате. Грохот привлек внимание людей снаружи. Послышались шаги и голоса на английском. Выхватил дубину, ключи. Зрение понемногу приходило в норму, разум прояснялся, а вместе с этим приходило осознание, что я поступил крайне недальновидно. Опять, зараза, я притаился за дверью, в углу. Пришлось пригнуться, чтобы затаиться в тени, когда внутрь вбежали три человека. Меня они заметили слишком поздно. Сначала пронеслись мимо, бросились к оглушенному товарищу. А когда почуяли неладное, я уже захлопывал дверь. Успел провернуть ключ в скважине, прежде чем они забарабанили по створке. Но шума практически не было. Звукоизоляция в камере оказалась отличной, и кроме негромкого стука, ничего не было слышно. Осмотрелся. Мне оставили одежду, но кристалл исчез и меч. Осознание пронзило разум и в душе отозвалось болью. Зараза. Сначала нож, теперь меч. Нож я хотя бы в глазнице демона оставил, да и достался мне он как трофей. А вот меч, предсмертный подарок Ханмы. Потерять его очень обидно. Но ладно, сначала нужно понять, где именно я нахожусь. Так, меня вырубили какие-то ниндзя, судя по одежке. Видимо, они меня и перетащили. Вот только куда? Тюремщики болтали на английском. Думаю, на территории Российской империи они бы не рискнули держать такое место с обычными служивыми, но и далеко не могли утащить. Скорее всего, я на приграничной территории британцев, а ниндзя. Тот хер в маске мне кого-то напомнил, точнее, его глаза. И тут как водой облило, точно. Изаму говорил, что Хаттари славится своими скрытыми методами. Вспомнил, это был Хаттари Мичи, не на все сто уверен, что чертовски похож. Значит, Ода тоже замешан, его же вассал, черт побери. Но с этим нужно разбираться позже. Сначала осмотреться, выяснить обстановку и придумать, как отсюда свалить. Первая часть много времени не заняла. Тюремный блок оказался не слишком большим, и я быстро его изучил. Темное старое подземелье, сырое и холодное. По каменным стенам открыто проложены провода, питающие тусклые лампы. Камер заключения было всего 5. Неподалеку от них нашелся наблюдательный пункт охраны со множеством экранов. Несколько из них, судя по схемке с навигацией в ящике стола, выходили на коридоры, ведущие к темнице, а другие – к заключенным. Трое надсмотрщиков, которых я запер, продолжали долбиться в дверь, хотя иногда попадали друг по другу в темноте. А тот, которого я шмякнул о землю, все еще не пришел в себя. Кажется, мне повезло, и придурки ломанулись выручать своего дружка, не успев заметить, что я притаился. Будь они чуточку смышленнее, у меня бы ничего не получилось. Опять моя беспощадная удача решила пошутить. Вдруг я заметил, как на одном из экранов появились люди. Несколько человек шли прямо сюда по коридорам, и выглядели они намного серьезнее болванов-сторожей. Вооруженные, в военной форме, и среди них шагал офицер. Так, надо скорее что-то придумывать. В трех других камерах находились заключенные. В первой неспокойный мужик в потрепанном костюме бродил туда-сюда. Во второй находился огромный бугай-японец со свирепой рожей. В третьей, кажется, сидел его брат-близнец. Такой же здоровяк в широких штанах, подвязанных толстой веревкой, босые и в кожаных жилетах, и лысые, что среди японцев вообще-то было редкостью. На вид конкретные бандосы. Отлично, это мне и нужно. Какой экран в какую именно камеру вел, мне понять не удалось. Знал только, из какой выбрался сам. Поэтому я быстро открыл все двери с криками на английском и японском. Выходим. Вы свободны. Идите, идите. Первым показался мужичок в пиджаке. Рыжий, зеленоглазый, с неряшливой щетиной и большим красноватым носом. Он опасливо высунулся наружу, щуря глаза, заметил меня и спросил. Че, что происходит? Ответить я не успел. Вышли близнецы-здоровяки. Они сначала приняли меня за британца и направились ко мне, но быстро сообразили, что это именно я их освободил, и успокоились. «Ты кто?» – пробасил тот, что слева, и, неожиданно, на русском. «Разин Игорь Сергеевич, граф Российской империи. А вы кто?» «Я, Бат. А я, Батар». Второй близнец даже голосом походил на брата. «Вы говорите по-русски. Мы монголы», – рыкнул Бат. «Отлично, отлично. Я ни хрена не знал о монголах в этом мире. Вот как-то не додумался изучить вопрос. Но они говорили на нашем языке, и территория Монголии была в границах империи, если мне не изменяет память. Исходя из этого, там, мужики, сюда идут пятеро солдат с офицером. Последний, скорее всего, маг, поэтому справиться с ним будет непросто. Предлагаю объединиться». Бат и Батар переглянулись, затем снова взглянули на меня и кивнули. «Идет. Извините, господа», — на корявом русском заговорил мужичок в пиджаке. «Британец в британской тюрьме вместе с тремя подданными Российской империи. Это, конечно, интересный кадр, но шаги из коридора становились все ближе, и лясы точить не было времени. Потом», — махнул я, — «спрячься у себя в камере и не отсвечивай, понял?» Он послушался и нырнул обратно за дверь, а мы с монголами ворвались в камеру, где меня держали, и быстро оглушили надсмотрщиков. Действовать приходилось быстро, на счету была каждая секунда. До нас уже доносился голос офицера, который показался мне знакомым, но думать об этом просто не было времени. Нужно было подготовить засаду, ударить быстро и стремительно. Хорошо, хоть Бат с Батаром оказались с военной выучкой и почти сразу включились в процесс поспешной подготовки. Оглушенных охранников мы раскидали по разным местам. Двух посадили за стол перед экранами, будто заснули на посту. Это быстро раскроют, но нам и потребуется всего пара секунд замешательства. Двух других охранников закинули в уборную. Монголы вернулись в свои камеры, потому что нигде больше не поместились, да и в камерах должны маячить их весьма заметные туши. Я же притаился в углублении стены возле двери в дальнюю камеру. Успели. Британцы появились через несколько секунд после того, как подготовка закончилась. И почти сразу раздался истеричный голос офицера. «Эй, стража, шевелите задницами и откройте мне третью камеру. Живее!»